Донат. https://то/4100111475532367. Глава 8. Или чемпионат мира Че-3. Прошло где-то полчаса матча. Флёр было скучновато наблюдать за не сильно любимым квиддичем. Гарри же вовсе читал свою книгу, несмотря на поле. Вейла решила, что можно и сейчас позадавать интересующие ее вопросы. «Ро, слушай, а ты не боялся?» Действительно, становясь в позу перед столькими министрами, отвлекла она наемника от чтения. «Мой бы отец, конечно, защитил, но...» Перебил ее смешок рядом сидящего парня и ироничный взгляд. «Флёр, как ты думаешь, какой мой политический вес, если можно так сказать, в мире, не учитывая мой контракт с вами?» «Никакой», — со смешком предположила девушка. «Фух», — тяжело выдохнул Поттер. «И ведь надо бы объяснить, отмазаться не получится чисто ради будущих каких-то моментов, чтобы она понимала подоплеку. Я тогда начну немного издалека. Смотри, в гильдии на каждого высокопоставленного политика любой страны есть кучка бумажек с заказами на его голову, лежащие аккуратной стопочкой и ждущие своего часа. На того же Малфоя их штук 5, если не ошибаюсь. Ты ему угрожал, что возьмешься за бесплатно», — вспомнила Флёр. «Что? А, ну да, так вот», — немного сбился Роук, — «как обычно это работает. Если наемник по какой-либо причине берет контракт, то тот, на кого взяли заказ, каким-то мистическим образом узнает, что за него кто-то взялся. Мистическим, как ты понимаешь, в кавычках. И тогда у этой же конторы нанимают более сильного наемника, или хотя бы равного по силам для защиты. Только вот, такие приключения грозят как минимум потерей денег, а как максимум жизни. Звучит немного глупо. Зато знаешь, какие деньги рубит гильдия», — хмыкнул Поттер. «Но это еще цветочки. Теперь идут ягодки в виде таких как змей, Грег и прочих элитных наемников. Чаще всего это довольно эксцентрические личности, которые берут за свои заказы дорого, но при этом некоторые заказы только они и могут выполнить. Например, те же убийства вампиров. И вот уже от таких личностей угроза «возьму на тебя контракт» звучит очень опасно, потому что не факт, что другие согласятся защищать тебя. Как минимум, потому что это опасно для самого наемника. Но тем не менее среди эксцентов, так мы друг друга называем в полушутку, потому что все флягой немного потекшие, найдутся и враждующие между собой, и просто те, кто берется за защиту ради денег. И, в общем, скорее всего найдутся те, кто тебя защитит. Правда, денег опять же это займет еще больше. Теперь понимаешь суть, почему министры, даже наняв нас, предпочитают особо не лезть, пока мы не бедокурим. Вау, а ты в этой касте тоже из эксцентов, как ты их назвал? Кто вообще выдумал такое тупое название? Грег, не знаю. Когда я пришел, уже такая кличка бродила по людям. Сам редко использую. Так вот, только в моем случае есть одно маленькое отличие. Против меня нет защиты, немного высокомерно хмыкнул Гарри. Принципы моей силы до сих пор не изучили, поэтому методик противодействия моему способу нет. Но ты же сам говорил про толпой угасит даже льва. Неужели, если кто-то, допустим, убьет министра Болгарии, то на него не объявит охоту? Спросила Делакур, аккуратно пододвигаясь чуть поближе к Роугу, и своим мизинчиком правой руки легонько пытается взять мизинец левой руки парня, чтобы потом взяться за руки. «Конечно, объявит», — опять хмыкнул Поттер, собирая руки перед собой в замок и не давая девушке осуществить свои планы. «Но много ли шансов найти такого, который любым бы из способов прошел сквозь всю охрану министра? Но, вообще, да, обычно такая угроза для министра довольно гипотетическая, потому что потом придется долго скрываться и менять, может, имя или даже образ. Но гипотетически, не значит, невозможно. Вообще, честно говоря, гильдейские наемники – довольно полезные обществу ребята. Беремся за любые заказы разного рода охраны, будь то людей, экспедиции или еще чего-то такого. Чистим чаще всего такого рода организации, как пожиратели смерти во многих странах. Любые контракты на монстров, это тоже к нам. Да даже, если денег достаточно, домашние животные искать. В общем, полезные, как пчелы, но и ужалить можем ценой своей не жизни, конечно, но условно личности. А тут все равно неофициальная встреча. Да и что можно обсудить за 5 минут до квиддича? Не более чем погоду. Так почему бы не посмотреть шоу под названием «Несведущие люди суют голову в пасть льву»? Хотя, я уверен, будь мы чуть пониже рангом, нас бы чисто ради приличия бы осадили. Но в данном случае работает принцип, как и с архимагами, не трогай говно, чтобы не воняло и все. Из-за чего Грег в любом обществе может грязно материться, и все будут делать вид, что он, сама культура и выражается высоким слогом. Именно поэтому я могу игнорировать всех и читать книгу, и все будут делать вид, что я интереснейший собеседник. В общем, любой из нас может вообще не париться по поводу норм общества и даже морали. Ясно, промурчала довольная Вейла, которая, решив не мелочиться, схватила руку Роуга сама. Ответ парня ее, конечно, волновал, но как сам факт долгого диалога с ним, чем то, что он рассказывает. Флёр, обреченно спросил Гарри, зачем ты взяла меня за руку? Я же говорил, нам не обязательно играть парочку, это не более, чем прикрытие в самой школе. Да и то, мы же говорили, никаких особых действий предпринимать не надо. Кажется, примерно в этот момент Аполлин, сидящая на соседнем месте рядом с дочерью, начала активно коситься на них. Ну и что, нахмурилась девушка. Раньше времени все равно не надо его хоронить, мало ли что местные школьники слышали, а что нет. И вообще, это мне или тебе надо это прикрытие, и положила свою голову ему на плечо. На слегка удивленный взгляд мамы Флёр, который сама девушка в упор старается не замечать, Поттер лишь пожал свободным от оккупации плечом и закатил ненадолго глаза, мол, чем бы дитя не тешилось. В любом случае, сам парень уверен, что это просто баловство с ее стороны. Посмотрев несколько секунд на матч и убедившись, что болгары почти что явно играют хуже, наемник снова уткнулся в свою книгу, повернув ее немного боком, чтобы француженка не смогла увидеть, что там написано. «Слушай, а расскажи мне про своих друзей. У меня их нет, я же тебе говорил», — спокойно ответил Роук. «Ну, я про змея и Грега. Я просто так и не смогла понять, кто такой Грег, а зубы змея тоже вызывают вопросы. Это не мои друзья, Флёр», — хмыкнул наемник. «Просто люди со схожим на мое мировоззрением. И мы пару раз работали, рядом, как, например, сейчас». «Ой, ну, да-да», — закатила глаза девушка. «Не друзья, я поняла. Так ты ответишь на мой вопрос, с удовольствием, если бы сам знал. Мы, знаешь ли, не любим рассказывать про свое прошлое. Обычно оно у всех как на подбор довольно неприятное. Да и мне, если честно, без разницы. Но если подумать, то Грег скорее всего как-то связан с гномами, учитывая его эти выражения с кирками и прочим. Разве это не миф?» – перебила его Делакур. Гарри лишь пожал плечами. «А вот змей скорее всего наполовину человек, а вот другая половина. Такие зубы присущи какой-то морской фауне, но вряд ли это она. Так что, вообще не знаю. Может быть, просто метаморф и отрастил себе такую пасть, хотя, опять же, я думаю, что вряд ли. Зубы менять, устанешь привыкать к новой челюсти. У меня однажды так получилось. Некоторое время были деформированы зубы, так я язык себе прикусывал каждый раз, как открывал рот, даже откусывал пару раз. Так что, скорее всего, это у него врожденное. Все, удовлетворил твой интерес, могу я дальше читать книгу и искать гипотетическую опасность вокруг? Не то чтобы последние он прекращал, но для красного словца, почему бы не сказать, ох и читай свою книгу, если она тебя интересует больше девушки, сидящей рядом, насупленно ответила Флёр, отпуская его руку и садясь в закрытую обиженную позу. Роуг долго не думал и сделал ровно так же, как и сказала девушка, продолжил читать книгу. Хотя, в голову совершенно не кстати полезли мысли по поводу змея. Больно его внешний вид похож на их полудемоническую братью. Может, он такой же, как и сам Роуг. А что, сила, зубы, внешняя атрибутика, есть же какая-то схожесть. Хотя, Феликс говорил, что только они нерби занимаются слиянием. У остальных ничего и близко такого нет, подумал Поттер, вспоминая в точности тот диалог. Наконец, когда Феликс доел все, что он заказывал, они решили пойти и найти себе, где переночевать, чтобы не париться потом, когда накупит разной фигни. Старший маг засматривался на каждую проходящую мимо девушку, предвкушая ночной поход в бордель. А вот младший, как всегда пытаясь поспевать за быстро шагающим наставником, о чем-то задумался. «Слушай, Феликс, а кто еще, кроме этой анинерби, делает полудемонов, вроде нас?» «Да никто», — ответил мужчина, все еще плавая в своих мыслях. «То есть ты как-то связан с ними?» — Гарри спросил волнующий его вопрос. «Ведь ты тоже полудемон, получается, тебя тоже сделали?» «Ох, наконец дошел до учителя вопрос, очень неприятный для него. Да, я связан с этой организацией, ну, примерно так же, как и тебя. В детстве меня из ПГМ, я убежал, и меня с демоном слили, да. А потом я, значится, задался целью разрушить эту нацистскую сеть, поэтому тебя и спас. Давай больше не будем касаться этой темы. Договор, пацан? Феликс вперил взгляд в мальчика. Ну, ладно, не хочешь, как хочешь, ответил Гарри, слегка надувшись на наставника. Когда-нибудь я тебе все расскажу, пацан, обещаю. Промелькнуло обещание самому себе в голове у мага, который увидел, как мелкий расстроился от такого ответа. Но более лучшего, а что самое главное правдивого, он дать сейчас не мог. Выбрали они небольшой симпатичный хостел. Хотя, как выбрали? Феликс просто пошел в первый попавшийся, а Поттер старался не отставать. Так и пришли в это здание. «Привет, красотка, нам один двухместный номер, пожалуйста», сходу оперевшись на стойку регистрации, заявил мужчина с наглой улыбочкой. Гарри почему-то испытал стыд. «Да, конечно», спокойно ответила девушка, не реагируя на флирт. «Это ваш сын?» Хаем, маг отвел взгляд от небольшого декольте регистраторши, взглянув на Поттера. «Да, это мой пис, сын, в смысле, сын, нам буквально на одну ночь, отдохнуть, потом мы уйдем во свояси». «Да, хорошо, вот ключ от номера 131, приятного вам отдыха». «Ага, спасибо, красавица», Феликс оттолкнулся от стойки регистрации и уже направился в сторону лестницы. «Спасибо», поддакнул Гарри и посеменил за учителем. «Так что, сейчас за покупками?» «Да, настало время наконец научиться тебе немного применять тени». «Теневой карман – это такая хрень, в которой ты можешь хранить много вещей в тени. Очень полезная вещь. Готов?» «Конечно, учитель. Хах, настрой неплохой. Ну, ладно, слушай, только учти, что я все-таки больше по практике, теорию знаю очень поверхностно. Ты же знаешь, что у нашего мира три измерения – высота, ширина и длина. Так вот, тень, по идее, это тоже вот такое измерение». Научники как-то странно словами плясали, когда это объясняли, да и мне как-то пофиг было, поэтому, как я понял, это не до конца четвертое измерение в полном его смысле, но мы будем называть это так. Туда мы переходим, чтобы переместиться по нему из одной точки в другую, и в этом же измерении можно что-то хранить. Как? Нахмурился Гарри, почти ничего не понимая. Ох, ну, смотри, расскажу, как мне рассказывали. Представь себе человечка на бумаге, нарисованного, который может ходить влево, вправо, вверх, вниз, коротко говоря, он живет в 2D мире. А теперь представь, что он научился поверх бумаги, на которой живет, вставать и идти сквозь любые препятствия в нашем 3D мире. Понял? Ну, да, сделал уверенный вид Поттер, понимая, что почти ничего все еще не понял. Ага, ну, так вот, не заметил обмана Феликс. А карман, это когда он поверх своей 2D плоскости держал бы какие-то вещи. Никто в его измерении их увидеть или забрать не может, но при этом он в любой момент может их достать. С тенями ситуация такая же, только разве что либо мы не полностью можем пользоваться четвертым измерением, то есть элементарно наш мозг не может понять картинку, и, ну, мы видим то, что видим. А может, это вообще не четвертое измерение, а просто совпали признаки. В общем, хрен его знает. Я тебе это рассказываю только для общего развития. А теперь от того, успеешь ли ты во время ходьбы до магазина выучить способность или нет, зависит от чего-то, что ты с собой возьмешь. В моем кармане так и будет лежать наша общая еда, даже не подумаю еще что-то туда убирать. Так что, слушай, развесив уши, молодой. В смысле, пока мы идем, Фел. Примечание к части. Лайки и отзывы конкретно так мотивируют, напоминаю. Если понравилось, тыкни лайк, а то мы просили. Похоже, без проды сегодня. Группа ВК, https://arch0int, донат, https://to/41001114752326, глава 9, или после чемпионата. Болгария проиграла. Это было ожидаемо, пожалуй, для всех, кроме министра этой страны. Он пусть сильно этого не показывал, но искренне болел за свою страну, судя по его осторожным выражениям по поводу того, что Крам поймал снитч, ждет бедного ловца всеобщий почет и уважение. Почему тогда бедный? Ну, это была точка зрения Гарри. Он бы совсем не хотел оказаться на месте того ловца или, допустим, своего брата. Популярность – такая себе вещь. Лично у Рога она есть только в узком кругу, но и этого хватает, чтобы его задолбать разговорами за спиной и прочим таким. Хотя, с другой стороны, возможно, дело в том, что лично его популярность основана на том, что он вырезал кучу людей, поэтому никто не спешит вешаться на него или дружить. Но популярность даже хорошая, как у Крама, ему и за даром не сдалась, ни в данный момент времени. Вот в детстве он бы с удовольствием местами с братом поменялся, а сейчас, что уже пить боржоми, так сказать. Это все не говоря о его деле, которое, если не дай бог Роук прославится, хрен получится завершить до конца. Хотя, как завершить, ему бы для начала начать, потому что все, что он пока делает, это ищет крупицы информации про нацистов, которые почти всегда ускользают сквозь пальцы, по которым тут же бьет мышеловка в виде охотников за ним одним. А у тех информации не более, чем уже есть у Поттера от наставника. Патовая немного ситуация. Но когда Роук заявит о себе рано или поздно в этой гребаной Англии и откроет свою личность, а это может случиться как по его воле, так и нет. Но он слишком хорошо чувствует, что его тайне скоро конец. А уж кому-кому, но магу, тем более полудемону, к предчувствиям прислушиваться надо. Все это Гарри прокручивал в голове, пока заканчивался матч. Награждали команды, объявляли что-то там, про кого-то там. Поттер же думал о высоком, а не слушал, что там происходит. «О, я совсем забыл», — спохватился Фадж, когда уже все встали со своих мест и собирались уходить. «Представить вам Джона Поттера, мальчика, который выжил. Джон, иди сюда». Черноволосый, не сильно высокий, кореглазый, парень довольно широким шагом подошел к своему министру. На удивление, Роук не находил прямо сильные схожести между Джоном и собой несколько лет назад. Видимо, демон повлиял на его внешность больше, чем казалось вначале. За близнецов бы их не приняли, будь они одного возраста, а вот за братьев вполне. Пока Корнелиус нахваливал национальное достоинство, Поттер, который выжил, стоял и активно отыгрывал скромность. Скромность и только скромность, но получалось так себе. По крайней мере, лично Роук видел, что то, как и где про него рассказывают, доставляло ему немалое удовольствие. Хотя, Гарри не отрицал, что может быть на самом деле довольно предвзят. Но, честно, ему было насрать. Свое мнение по этому поводу пересматривать он не собирался. После представления мальчика, который выжил, министры с официальной охраной, Джеймсом Поттером, Люциусом Малфоем и прочими приближенными людьми отправились в какую-то палатку-шатер, чтобы уже вплотную коснуться политики. Хотя, Роук четко понимал, что они будут просто прощупывать друг друга, параллельно расфуфыриваясь словесными кружевами. Но ему-то какое дело, вся семья Делакур тут, значит, просто смотреть по сторонам повнимательней, да к теням прислушиваться. Больше второе, ибо оно дает намного больше простого зрения, которое лучше использовать для чего-то более приятного, а именно, читать. Их делегация передвигалась куда-то и выглядела грозно, брутально и эпично, когда какие-то люди не испугались и начали звать флёр из-за шкафов охранников, которые перекрывали весь зрительский обзор своими широкими спинами для всех, кто находится внутри охранного круга из тел. «Флёр, флёр!» — раздались женские или скорее девчачьи выкрики. «Это я, Мари, флёр! Ой, пропустите её!» — радостно воскликнула Вейла, расталкивая охранников перед собой и загребая в объятия рыжую симпатичную девушку. Роук на секундочку напрягся, прямо сейчас он ничего не сможет сделать, если это рыжая, вампир. Настолько напрягся, что аж оторвал взгляд от книги и тяжело упер его в девушку. Но видя, что вот уже несколько секунд ничего не происходит, обратно опустил глаза, вчитываясь в текст. Уж их воодушевленное щебетание, а по-другому Гарри это назвать не мог. Он слушать не собирался. «Ой, слушай, наконец-то я тебя нашла. Пойдем, все уже заждались», в итоге спустя 10 секунд договорила Мари. Это единственное, что отфильтровал Поттер и уже напрягся. Чисто гипотетически он мог бы охранять сразу две группы магов, но, честно говоря, только гипотетически. Практически он такое еще ни разу не проворачивал и экспериментировать с данным заказом не планировал совершенно. С любым другим, да, но не с этим. Даже не посмотрев в сторону наемника, Вейла пошла со своей подругой, все еще продолжая что-то обсуждать. «Роук, иди за флёр. Я думаю, что вряд ли вампиры предпочтут нападать на трех лидеров магических частей разных стран, чем на флёр». Иронично закончил Гарри, чем немного заткнул Делакура, который лишь пожал плечами. «Ладно, змей, Грег, иди уж, Ромео», — оскалился копьеносец. Сразу поняв, что хочет сказать его коллега, взять под охрану еще и Делакуров. Учитывая, что такое они проворачивают не впервые, будь то по просьбе друг друга или по необходимости. Ага, попутного в трутоп в сраку, съязвил Грег, произнося это с сильным шотландским акцентом. Роук же лишь закатил глаза на их высказывание и молча пошел за подопечной. Конечно же, обратно утыкаясь в книгу. Наконец, когда он нагнал несколько шагов отставания и поравнялся с Вейлой и ее подругой, Мария обратила внимание на него, спросив взглядом у Делакур, мол, кто это? Ох, Мари, позволь представить тебе, это мой друг Роук. Роук, это Мари. Угу. Хай, лениво поздоровался парень. А, протянула рыжая. Привет. Слушай, а это твой друг? А давно вы познакомились? А где вы познакомились? А почему ты постоянно в маске? Несмотря на то, что половина вопросов предназначалась ему, Поттер предпочел отключиться от их диалога чуть более, чем полностью, больше вслушиваясь, если так можно сказать, протяни, в окружающее пространство и вчитываясь в текст. Под бомбардировку вопросов от рыжей, на которые Флёр едва-едва успевала хоть как-то складно отвечать, они дошли до небольшой компании подростков, которые были примерно одного возраста. Две девушки и один блондинистый, совсем немного полноватый, паренек. Сидели они в небольшом углублении, которое находился в конце палаточного лагеря. По его центру горел костер, а вокруг положены бревна. С одной стороны от пристанища студентов была куча деревьев, а с другой – куча мест со стоящими на них палатками, кострами, а иногда и разным мусором. Например, около одной палатки, хотя, скорее, шатра, стояли декоративные белые павлины, смутно кого-то напоминавшие Гарри. Судя по тому, как радостно Флёр побежала навстречу подросткам, это если не друзья, то очень-очень хорошие знакомые девушки, поэтому Роук не стал ничего предпринимать, давая им подойти к Делакур. Дальше Вейла начала всех знакомить с Гарри, а ему приходилось отвечать и даже как-то не одинаково. Имена, наверное, тоже надо было запомнить, но нет. Максимум, он в голове отделил новых девушек, как номер один, одна была более низкая, немного лопоухая, с темными волосами, и как номер два, другая была высокая и немного несимпатичная из-за своей худобы, с обычными русыми волосами. Клички присвоены, отличительные особенности зафиксированы, больше мозг Поттера даже и не думал работать. Последним же представлялся парень. А я Лукас, приятно познакомиться, довольно открытая улыбка. Ну, будем надеяться, что его назвали в честь Лукаса Траумана, и он такой же крутой, мысленно хмыкнул наемник, пожимая руку единственному парню, кроме него самого в этой компании. Этот самый Лукас был довольно устойчив к ауре Флёр, а уж тем более, когда она ее почти полностью скрывает, хоть ей это и доставляет дискомфорт, то вообще устойчивость полная, из-за чего в их женскую компанию блондин со временем очень неплохо интегрировался. А еще, как понял Роук, паренек был немного влюблен в Вейлу, вроде бы даже не учитывая ее шарм, но точно сказать Гарри этого не мог, потому что ему было лень в голове продолжать секундный вывод. После всех взаимных приветствий вся дружная компания начала рассаживаться вокруг костра на бревна, и ради того, что началось, Роук даже отвлекся от книги. Лукас старался всеми правдами и неправдами сесть рядом с Флёр, при этом стараясь не показать свою влюбленность, что успешно получалось перед номерами 1 и 2, а вот Мари смотрела и слушала это действо почти с таким же взглядом, как у Гарри. Ах, ну, еще очень наивно, чуть ли не хлопая глазами, ничего не понимала Флёр. Хотя, Роук не был уверен, актерствует она или действительно не улавливает. В любом случае, мысленно извинившись перед Лукасом, который тут чуть ли не схему сложнее малфоевского бизнеса построил и уже почти завершил, Поттер так просто и нагло сел рядом с девушкой, оттеснив ее на край бревна таким образом, чтобы с другой стороны никто не смог усесться, и оперся рукой на рубленный край бревна, который был с другой стороны от Вейлы. Получалось, что Гарри вроде бы не обнимает Флёр, но при этом рука находится за ее спиной. Надо было показать, что между ними, якобы, не просто дружба. Вейла же, немного подхватив правила игры, прижалась чуть ближе к телу наемника и немного расслабила спину, откинувшись на его руку. Все это сделано и для легенды, которую они постараются поддержать хотя бы в Шармбатоне, и потому что Гарри не хочет подпускать к девушке мужчин слишком быстро, пока она его подопечная, потому что могут начаться ненужные волнения и трения. Только поэтому, конечно, каким взглядом на них смотрели все подростки вокруг, словами Роук передать бы не смог. Примерно так же сам Поттер смотрел на Феликса, когда тот его наконец решил просветить в теме секса, отведя в бордели по дороге, рассказывая, что к чему. Единственный, кто выделялся, Лукас, который теперь пилил Поттера взглядом, что последнему не понравилось. Он ожидал обиды или неверия от вроде бы доброго паренька, но не такого взгляда. «Роук, ты же будешь с нами, огневиски?» Улыбаясь, спросила Флёр, повернув и приподняв голову, чтобы смотреть ровно в лицо наемнику, который в ответ уставился на нее. И получилось, что между их лицами было не более 3 сантиметров. И, видимо, Гарри разглядел что-то в глазах девушки, что-то такое, что заставило всех вокруг на секунду застыть, всматриваясь в парочку. И поэтому он принял единственное верное решение в данный момент, отвернулся от Флёр, снова доставая из кармана книгу, свободной рукой, которую пока садился, успел спрятать. «Да, почему бы и нет», — следом ответил наемник. «Все равно свою регенерацию парень не планирует уменьшать, поэтому этим магическим недоалкоголем он в жизни не напьется». Бутылок напитка оказалось 5 штук, и почему-то Гарри очень не понравилась информация, что это Лукас предложил купить алкоголя и уйти в отрыв. Кажется, кто-то сегодня явно планировал что-то, выходящие за рамки простых сидений рядом с понравившейся девушкой. На удивление, огневиски было довольно качественным, поэтому Поттер пил его с большим удовольствием, чем он рассчитывал. На самом деле, сейчас почему-то он почувствовал себя невероятно уютно. Вокруг уже стемнело и стало прохладнее, большинство людей разошлись по палаткам, продолжать праздновать уже в теплоте, поэтому все, что сейчас слышал Поттер, это треск костра да разные рассказы его собутыльников, которые он пропускал мимо ушей. Также немного, но поднимали настроение наемника виски с красивой девушкой, которая с каждым стаканом прижимается к нему все ближе и ближе. Конечно, чуть-чуть омрачало ситуацию то, что он все еще мониторил обстановку вокруг, не забывая о своей основной роли – телохранитель. Тем не менее Роук чувствовал себя настолько классно, что даже решил оторваться от книги и послушать, что же там рассказывают студенты. «И в общем, мы расстались», — что-то рассказывала номер 1. «Я все понимаю, но запрещать мне гулять с друзьями? Нет уж». Я ему прямо так и сказала. «Льюис, пошел ты в жопу». Ох, как же он обиделся. В ответ послышался слегка пьяный смех. Подростки, дорвавшись до алкоголя, впервые за долгое время пошли в отрыв и не стеснялись хлыстать чуть ли не стаканами за раз. За 2 часа ушло 2 бутылки виски. Больше всего выпила, конечно, Флёр, чтобы перебить природную регенерацию Вейлы, меньше всего, наемник. Он пил только ради вкуса, поэтому смысла пить много он не видел. Правда, всех смущало, что пил парень прямо сквозь тканевую маску, но вкуса это не портило, по сугубо личным ощущениям Поттера. «Вот это ты правильно поступила, подруга», — Мари поддержала номер 1. «Нахрен того чувака, это надо такое заявить. Ты что, его вещь? Но, кстати, почему он это делал? Я слышала, он довольно милый». «Ну, может, он не прямо так сказал. Скорее, он просто не отпускал меня гулять. Придумал что-то там про пропажи, а на самом деле просто ревновал». «Да нет», — неожиданно подал голос Гарри, — «он просто волновался за тебя. В последнее время и правда очень много пропавших без вести подростков», и, увидев, что все внимание сосредоточили на нем, продолжил, улыбаясь под маской и вспоминая, как Феликс часто любил рассказывать разные страшилки у костра. «Чаще всего, по словам очевидцев, это происходит так. Они, как и мы сегодня, собираются в поход, чтобы повеселиться. Палатки, костер, а иногда даже полноценные лагеря. По словам человека, который выжил, и с которым я лично общался, ничего необычного не происходит вплоть до момента, когда кто-то из компании не слышит тихое, неестественное шуршание листвы где-то на среднем удалении от их места стоянки». Подростки замерли, вслушиваясь в тихие слова Роуга, боясь издать и звука. Каждый из них краем уха что-то слышал про исчезновение, а теперь им приоткрывают тайну от очевидца. Только Флёр понимала, что парень задумал просто рассказать байку, но от этого менее страшно не становится. Умел Гарри играться интонациями, когда хотел. Так умел, что у всех мурашки по коже бегают, прям как на стадионе. Правда, был в этом и плюс для Вейлы. Мурашки у девушки Поттер принял за то, что ей холодно, и полноценно обнял ее, прижав к себе. Потом этот шорох начинали слышать все больше и больше людей, пока сделал таинственную паузу Гарри, довольствуясь эффектом. Хотел продолжить, но тут недалеко в кустах раздался явственный шорох, и пока остальные кричали, пугались и прижимались друг к другу поплотнее. Наемник с ужасом понял, что на целую минуту рассказа перестал слушать тени, поддавшись азарту, и что звук издал далеко не ветер, как предполагали остальные подростки. Телохранитель высшего класса, сука, успела мелькнуть у него в голове. Лукас поднял почти пустую бутыль, чтобы вылить все, что осталось в стакан. Роук отпускает Делакур довольно медленно, чтобы не навредить ей, но слишком быстро для простых человеческих движений. На горлышке бутылки из-под огневиски сосредотачивается одна капелька. Гарри уже на самой максимальной скорости вылетает и становится между ребятами и палаточным лагерем, в котором недалеко от их стоянки Поттер прямо чувствует, как начинается разворачиваться взрыв. Уже почти полностью сформированная капля под действием гравитации начинает соскальзывать в стакан. Роук, мысленно матерясь хуже сапожника, за доли секунды ставит куполообразный щит вокруг всей их впадины. Это была не магия теней, а обычная сырая демоническая мана, которую ему резко пришлось внутри себя пробуждать в больших количествах, чтобы он выдержал и взрыв, и осколки. Желтоватая капля огневиски падает и разбивается о дно стакана. Бум. Примечание к части. 3 вести. 1. Народ, по лайкам просто падаем, скоро с первого места точно упадем. Так что, если понравилось, тыкни лайкос. Ну да, вот такой вот я плохой человек. Хочу остаться в топе гет первым, поэтому прошу. Все мы не идеальны. Д. 2. Теперь проды будут выходить немного реже. Раз в 2 дня хотя бы. Сами должны понимать, первые главы я еще давно продумал, поэтому они шли столь споро. Да и то мне приходилось тупо почти на все забивать. 3. Как вам фигня с капелькой? Я постарался таким образом передать скорость окружения. Сработало? Нет, лайки и отзывы конкретно так мотивируют. Напоминаю, группа ВК, https, arch0int, донат, https, то, 41001114752326 и, кстати, а уж как донат мотивирует, у, там сразу на 5 глав вперед мысли все продумывают. Д. Глава 10, или пиромант Ч1. Со стороны все, что успели заметить ребята, это то, что вот Роук, как и все, повернул голову в сторону шевелящихся кустов. И пока все перепуганно начали шептаться, он неожиданно исчезает, и происходит что-то странное. Никто не успел еще осознать, что это был взрыв, или что они оглушены, но следующее, что видят подростки, взрывная волна огибает их куполообразно, а их новый товарищ стоит между ними и огромным количеством хлама, которая полетела в них вместе со взрывом. Наемник стоял в очень напряженной позе, по его лбу стекал пот, а руки, выставленные перед собой в психологической помощи удержания щита вокруг их впадины, выглядело это да нельзя аутентично. Парень, одетый в черное, с совсем немного развивающимися от взрыва волосами, которые почему-то были намного темнее обычного, как будто они просто поглощали свет, стоял напротив огненной волны, которая некоторое время билась о щит. Но на самом деле ему было чертовски сложно удерживать тонны дерева, земли и разного рода металла, ведь после разрушения палаток оттуда вывалилось все, что было внутри. И это все одной довольно большой взрывной волной полетело в разные стороны, в том числе и в сторону Гарри, и в сторону компании. Телекинез не был его сильной стороной от слова совсем, поэтому демоническая энергия, с помощью которой, пусть и с очень низким КПД, он удерживал весь мусор, проходила через тело и изменяла его. Не сильно, конечно. Это один из механизмов защиты, сделанный еще при слиянии с демоном, но это было достаточно, чтобы опасаться показываться перед аврорами. Хотя изменения, индивидуальные, зависят от версии печати, качества слияния и так далее, и тому подобное, точная цитата Феликса. Все это вместе с небольшими флешбэками крутилось в памяти Поттера, пока он аккуратно начинал опускать весь груз, который держит. Ему было очень тяжело, по лбу стекал пот, а мышцы просто ломились от напряжения. Конечно, по факту физически они не должны были болеть, но психологически мозгу надо как-то показать, мол, телу слишком тяжело. Что произошло? Первым очнулся Лукас, немного панически озираясь. Гарри же, не обращая внимания на слова за спиной, внимательно вслушивался в себя. Он за секунду до взрыва четко ощутил кого-то буквально недалеко. И сейчас жизненно необходимо найти этого кого-то. Потерпев неудачу, Поттер принял следующее решение. На десяток секунд он увеличил зону охвата ощущения теней на всю территорию лагеря. Ему необходимо было оценить, что происходит. А происходили довольно неприятные вещи. В том секторе, где гипотетически должна находиться остальная семья Делакур, десяток теней слишком быстро двигались. Вампиры. Вампиры, с которыми активно сражаются змеи Грег. В других секторах, судя по расположению, происходили менее эпичные битвы. Рядовые пожиратели против авроров или, возможно, простых людей. Но Рога волновала не это. Одна тень, отдаленная от остальных, четко отдавала чем-то демоническим. Это единственные эманации, которые он может улавливать через тень. И тут, видимо, дело в природе сил самого Гарри. Но сам факт нахождения полудемона тут заставил наемника очень сильно заволноваться. А еще то, что он двигался как раз от места дислокации самого Роуга к министрам. И двигался довольно споро. Поттер еще хотел внимательнее осмотреть территории, но неожиданно голову как будто огрели чем-то тяжелым, а через нос пошла кровь. Это было настолько неожиданно, что парень аж пошатнулся, а потом чертыхнулся. Сука, слишком долгое время, слишком большая площадь, сделал вывод Гарри, вытирая маской кровь, выравнивая баланс. Так успокоились, бросил он, поворачиваясь лицом к подросткам, которые эти несколько десятков секунд, пока Поттер слушал, успели начать спрашивать о чем-то. Сейчас вы все идите по примерному направлению западного входа на стадион, там авроры. Понятно, че что? Пробормотала номер один, испуганно смотря на парня. Роук, у тебя глаза красные, громко сглотнула Флёр, всматриваясь в почти рубиновые, светящиеся глаза ее телохранителя, с немного подвытянутым зрачком. Ореол наемника все еще был темный, как и волосы, поглощающие свет. Все это вместе смотрелось очень-очень стрёмно. Особенно, когда сам Гарри даже не пытается как-то смягчить эффект или хотя бы скрыть давление его силы. А, моргнул наемник, не обращайте внимания, это индивидуальная реакция организма на чрезвычайное превышение нормы проводимости тела маги. Что? Но это же бред. Выступила вперед номер два, остальные предусмотрительно молчали. Такая реакция может наступить, если откуда-то взять столько маны, сколько в теле изначально находиться не может, а ты еще минуту назад сидел полностью обычный. Это действительно, то, что тебя сейчас волнует, Роза, слегка истерично воскликнула Мари. В центре этого сектора что-то взорвалось, а тебя волнует то, что, вот удивление, в магическом мире у кого-то красные глазки, но он еще внешне немн. Дело в том, что это не простой взрыв, перебил их сам виновник спора. Вампиры вместе с пожирателями, как я понял, напали на лагерь, и сейчас моя помощь нужна отцу Флёр, потому что все вампиры именно там. Еще раз слушайте, вы сейчас все аккуратно идете к западному входу на стадион, там будут авроры. Вы поняли, все пожиратели и вампиры далеко, вам ничего не угрожает. Сейчас Поттер совсем чуть-чуть кривил душой. Вампиру было достаточно пары минут, чтобы тут оказаться, но тем не менее, ему надо быть рядом с другими делакурами, подхватив Вейлу, а не спасать местных детишек. Ну, что смотрите? Пошли, пошли. Я с Флёр отправимся к ее родителям, им нужна наша помощь. Да понятно, понятно, перебил его недовольный такими подробностями Лукас. Уже идем. Давайте, удачи вам, тебе. Завершить фразу Флёр не успела, потому что была утянута удовлетворенным Гарри к остальным делакурам. Встретила их немного нерадостная картина. Змей вовсю пытался покрошить нападающих вампиров, точнее, просто отбивался от ударов в гуще кровососов, в то время как Грег, тихо матерящийся в бороду, стоял перед всеми тремя министрами и мало того, что держал защиту вокруг них, так и был готов дополнительно воздвигнуть еще чары. Флёр заметил появившихся людей Доминик, который в защитном жесте закрывал свою жену и младшую дочь. Роук, тут такое, что с твоими глазами. Все потом, чуть ли не прорычал наемник, сходу исчезая в тенях и появляясь позади первого вампира, которого заметил сначала. Для убийства Поттер обычно использовал руки, объятые тенью, как острое продолжение, выглядящее либо как очень темный ореол, либо просто саму материальную тень. Теоретически как это работает не знал ни наставник, ни сам Гарри, но тем не менее это было одно из самых интуитивно понятных действий с тенью. Из-за этого, в отличие от своих коллег, он не носил никакого оружия. Зачем, если у него есть тень? Вот и сейчас одним очень быстрым взмахом руки Роук снес голову клыкастой твари. Тело тут же опало, не успев дернуться, как будто кукле обрезали ниточки. Любое живое или немертвое тело ведет себя так, как только лишается управления мозгом. К сожалению, Гарри уяснил это слишком рано.